олимпийский огонь и промышленный смог. В 2008 году Китай впервые в истории стал хозяином Олимпийских игр. Пекин готовился к этому событию. Сюжетным стержнем происходящего, согласно канонам древнекитайской философии, служит противоборство света и тьмы. Причем, если стихию Ян в данном случае олицетворяет олимпийский огонь, то стихию Инь – промышленный смог. При выборе столицы Олимпиады чистота пекинского воздуха больше всего беспокоила устроителей. Ясному небу над Пекином угрожают пыльные ветры из пустыни Гоби, дымы из труб, расположенного по соседству Шицзиньшанского металлургического комбината, привычка обитателей пекинских переулков отапливаться каменным углем. Самая крупная статья в смете расходов на подготовку к Пекинской Олимпиаде – 12 миллиардов долларов из 34 миллиардов – ассигновано на улучшение экологической обстановки в столице Поднебесной. К 2008 году доля каменного угля в энергобалансе Пекина должна была снизиться вдвое и не превышать 20%. Шицзиньшанский металлургический комбинат к 2007 году вдвое сократил выплавку стали, а к 2012 году его вообще переместят из столицы. Вводятся европейские стандарты содержания углекислоты в автомобильных выхлопах. Вокруг Пекина озеленили 100 тысяч гектаров горных склонов, а вдоль дорог посадили 23 тысячи гектаров лесных полос. Воздух столицы должен стать чище, чтобы отвечать требованиям Всемирной организации здравоохранения. Две трети экологических программ уже запущены в действие. Перебоев с финансированием нет, но зимой столицу, как и прежде, порой заволакивает смог. Намеченная цель – ежегодно обеспечить в Пекине не менее 227 дней ясного неба – оказалась труднодостижимой. Китайцы очень стараются, чтобы Пекин дышал чистым воздухом. Но возникает вопрос – а возможно ли это в отдельно взятом городе? Став локомотивом мирового экономического роста, Восточная Азия платит за это такую же дорогую цену, как Англия времен промышленной революции XVIII века или послевоенная Япония. Лондонский туман времен Диккенса называли «гороховый суп», а на перекрестках Токио в 60-х годах мне запомнились регулировщики в противогазах. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 20 самых загазованных городов мира 16 находятся в Китае. Хотя причина этого общеизвестна, устранить ее не так просто. Суть дела в структуре энергетического баланса Китая. 75-80% его составляет каменный уголь. Это более чем вдвое превышает среднемировой показатель. Тогда как доля более чистых источников энергии – газа, нефти, особенно ГЭС – гораздо ниже, чем в других странах. Ежегодная добыча угля в Китае достигла 2 миллиардов тонн. За четверть века реформ бурный экономический рост привел к бесконтрольному строительству шахт по всей стране, без соблюдения экологических норм и правил техники безопасности. Неудивительно, что Поднебесная – лидирует в мире число подземных катастроф. Ежегодно погибает несколько тысяч шахтеров. Поскольку ВВП страны ежегодно увеличивается на 9%, спрос на уголь растет опережающими темпами. И хотя принимаются меры, чтобы использовать больше нефти и газа, потребление угля к 2030 году может удвоиться. Когда зимой возникают перебои с энергоснабжением, возобновляют добычу на шахтах, закрытых по экологическим соображениям. Но даже если в Китае пойдет по трубопроводам газ и нефть из Сибири, для воздушного бассейна Поднебесной растет другая угроза. Число автомашин в Китае перевалило за 20 миллионов, а к 2020 году их может стать 140 миллионов. Тут уж никакой контроль над выхлопами не поможет.